Раздел первый. Цель — свобода. Во всех противоречивых стремлениях нашего времени есть как будто одно требование, которое объединяет всех. Все народы, все люди, представители всех политических режимов единодушно требуют свободы. Однако в понимании того, что есть свобода и что делает возможным ее реализацию, все сразу же расходятся. Быть может, самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы. То, что одному представляется путем к свободе, другой считает прямо противоположным этому. Почти все, к чему стремятся люди, совершается во имя свободы. Во имя свободы они становятся даже на путь рабства. Возможность силой свободного решения отказаться от свободы представляется иным высшей свободой. Свобода порождает энтузиазм, но свобода порождает и страх. Иногда даже создается впечатление, что люди совсем не хотят свободы, более того, стремятся избежать самой возможности свободы. С того момента, как в сознание людей проникло понимание великого кризиса Запада, с французской революцией 1789 года всю Европу охватила тревога за человеческую свободу. Самые выдающиеся люди увидели возможность утраты свободы. Если Гегель еще мог спокойно рассматривать мировую историю как историю свободы в сознании и действительности, то люди, испытавшие более глубокое душевное потрясение, ужаснулись возможности того, что свобода будет вообще утрачена людьми. Теперь этот вопрос полностью перешел в сферу политики и общественного устройства. Такие великие умы, как Берг, Бенджамин Констан, Токвиль, Макс Вебер, были заняты в первую очередь проблемой свободы. Констан де Ребек, Бенджамин Анри, 1767-1830, французский писатель и публицист. Наши современники, ряд мыслителей во всех странах мира, Липман, Ферреро, Хайек, Рёбке заклинают людей разделить их тревогу. Липман, Уолтер, родился в 1889, умер неизвестно в каком году. Американский журналист и социолог. Ферреро, Гульельмо, 1871-1942. Итальянский историк и публицист. Хайек, Фридрих фон, родился в 1899-м, английский экономист. Рёбке, Вильгельм, 1899-1966, швейцарский экономист. В их число входят экономисты, историки, писатели, не связанные ни с какой партией. Они взывают ко всем людям, чтобы они спасли то единственное, подлинное, всеобщее благо, без которого человек перестает быть человеком.